Отсюда я опять мог видеть весь противоположный участок Сихоты-Алиня. Отсюда я мог видеть и низкую Тадушинскую седловину, и перевал в долину реки Лифудзина. Седловина была очень низкая и резко выделялась из общей массы сплошной линии гор. Сделав снимки, я спустился вниз и занялся описанием виденного. Долго я работал. Уснули все, только дневальный копошился у костра, согревая себе бесконечный пустой чай. 18 августа. Так как в прошлый раз нам не удалось осмотреть пещеру, то мы решили сделать это сегодня утром. Я снял, сфотографировал скалу Ионта-Лоза. Осмотр пещеры нас разочаровал. Это были щели, не более, но она не глухая. В заднем конце ее было отверстие с тарелкой величиной, откуда капала вода и тянула струя холодного воздуха. Значит, она имела сообщение с наружным воздухом, где-то с другой стороны скалы. Странное, необъяснимое происхождение этих пещер. Это не иначе, как результат деятельности воды за большой промежуток времени. Вода начала работу, ветер и время помогало разрушению породы. Стрижи беспокоились и с криком носились по воздуху, разрезая быстро воздух в разных направлениях. На обратном пути мне удалось поймать змею. После обеда я решил подняться на соседнюю высокую гору, чтобы еще раз осмотреть хребет Сихоты-Алиня. Труден был подъем, но я был вполне вознагражден за это великолепным видом, открывающимся у меня перед глазами. Я был как бы в центре громадных гор, в середине горной страны. Отовсюду поднимались и высились мощные горные великаны, пики и вершины гор. Прямо передо мною тянулась полоса гор Сихоты-Алиня. Особенно резко выделялась низкая седловина перевала, где дорога идет с Тадушу на реку Лифудзин. Справа цепь значительно круче и выше. Я сфотографировал горную цепь и срисовал ее тщательно. Абсолютная высота горки, с которой я производил наблюдение, была 570 метров, относительная же только 250 метров. Трава и кусты, достигающие высоты одной сажени, положительно скрывают человека в своих зарослях. Уже осень приближается. Трава начала сохнуть у вершины, цветы оплодились, плоды созрели, и семена начали высыпаться на землю. Ночи начали становиться холоднее. Сегодня вечером открылась страшная новость. Наших грузов еще в Тетюхе нет. Они свезены на Терней и, кажется, по недоразумению, еще дальше. Я решил немедленно спешно командировать двух скороходов в Ольгу, которые и должны будут доложить Харунжеву Анофриеву о происшедшем, чтобы он принял соответствующие меры. Эти два стрелка выступают сегодня в 2 часа ночи. 19 августа. Не удовлетворившись вчерашней экскурсией на Инта-Лоза, я решил еще раз лично осмотреть эту скалу и находящуюся в ней пещеру. Наружный осмотр ничего не дал мне нового, за исключением того, что я собрал несколько экземпляров особого вида красного мха с камней и взял образчики этой скалы. На этот раз я захватил с собой людей, веревок и топор. Без труда нам удалось соорудить лестницу и добраться до входа в нижнюю пещеру. Ничего особенного и интересного в ней не нашел. Глубиной она до 3 сажений, высотой до 1 сажени, а шириной около 2 аршин. В конце она скоро оканчивается узким отверстием в фут шириною и вышиною.